Глава восьмая. Мы сидели за столом у окна на первом этаже гостиницы и пили пиво из трясущихся в буквальном смысле этого слова кружек. Сама гостиница буквально ходила ходуном от ударов, но держалась. Я, Кхир, Алия, Лания и Арир. Сабир с тремя оставшимися орками занял соседний столик. «Местный хозяин неплохо в защитные плетения вложился», сообщил мне абсолютно спокойный Кхир, удержав кружку от того, чтобы она не упала. «Так что мы в безопасности». Я только хмыкнул, продолжая любоваться развернувшейся передо мной величественной картиной. Стихия бушевала. Молнии со свистом и грохотом врезались в крыши, выбивая куски черепицы, а кое-где и пробивая ее. Те бедолаги, кто не успели спрятаться, стали черным пеплом после попадания разрядов. В городе разверся настоящий ад, и закончилась буря молний так же неожиданно, как и началась. Вдруг буйство стихии стихло, грозовые облака исчезли, и лишь разрушения давали понять о произошедшем. «Фух», — выдохнул Кхир. «В этот раз буря молний была не такой мощной. Нам еще повезло». «Тогда боюсь представить, насколько страшная буря молний, когда она мощная». Вырвалось у меня, и я вопросительно посмотрел на него. Из-за чего это вообще произошло? «Все дело в артефакте Верховного Жреца Ордала. Сам жрец находится на истинной ступени, и у него имеется артефакт истинной ступени, а также прирученный монстр истинной ступени. Так вот, артефакт называется Молот Небес и способен управлять стихией молнии. Этот молот настолько мощный, что время от времени сам по себе создает бурю молний в Мурак-Харит. Если бы Верховный Жрец убрал артефакт в другое место, то разрушений и смертей можно было бы избежать. Но Молот Небес слишком важен для него. И что, за все это время никто так и не придумал, как справиться с этой напастью?» — хмыкнул я. «А как с ней справиться? Тут ничего нельзя сделать. Вот мы и страдаем», — печально вздохнул Кхир. То, что рассказал мне вождь, поведало мне сразу две важные детали, которые можно использовать. Во-первых, кажется, я знаю, как можно избавить Мурак-Харит от разрушений, вызванных буремолнией. Сделать это можно с помощью земной науки и артефакторики. Ну и во-вторых, у Верховного Жреца есть прирученный монстр истинной ступени. Если Лания поглотит кровь такого монстра, то ее первое возможное обращение будет максимально сильным. Со своей ступенью для меня невозможно добыть кровь настолько сильного монстра силой. Да и вообще, даже гораздо более могущественные маги, чем я, тоже на такое не способны. Но раз этот монстр приручен Верховным Жрецом, то если его хозяин прикажет, тот поделится кровью. Теперь остается уговорить Верховного Жреца Ордала дать кровь этого монстра. Разумеется, просто так он этого делать не станет. Но если я помогу обезопасить Мурак-Харит от молний, то вполне могу попросить об ответной услуге. Только вопрос в том, что за монстр приручен жрецом, и подойдет ли эта форма Лании. Хотя, мне кажется, Верховный Жрец Ордала не стал бы приручать слабого в бою монстра. Да и вообще не так много существ могут достичь максимальной ступени. «А ты знаешь, что за монстр у Верховного Жреца?» Как бы ненароком спросил я у Кхира. «О, это действительно невероятная тварь! Императорский грифон! Грифоны вообще крайне впечатляющие создания! А императорский грифон и подавно! Ты бы его видел! Настоящий красавец! Несколько тонн восхитительной мощи, закованной в броню из перьев, которые прочнее металла. Одним ударом клюва может развалить орка напополам. Я видел его в сражении. Потрясающая сила». Глаза орка пылали искренним восхищением. «Императорский грифон? Да это же идеально! Я с самого начала хотел в обязательном порядке дать Лании форму летающего монстра. Полет дает много преимуществ в бою, и к тому же, когда Лания будет на более высоких ступенях, Она даже сможет перевозить нас с Алией по воздуху. Конечно, на ступени эксперта я сам получу возможность летать, но левитация забирает огромное количество магической энергии. Особо не полетаешь, к тому же большие скорости с ней не развить. Что-то я увлекся. Ну, по крайней мере, план дальнейших действий теперь понятен. Я хотел продолжить расспросы, как неожиданно почувствовал приближение невероятно сильной и давящей все естество ауры. Это была истинная ступень. Тот, кто приближался к двери гостиницы, имел максимальный уровень могущества. С удивлением я увидел, как Хир опускается на одно колено, а вместе с ним и его сын. Да что там говорить, вся таверна орков встала на одно колено. Я переглянулся с Алией. Ну, мы обычаев не знаем, поэтому наша троица осталась сидеть. Текли минуты пугающего ожидания, и вот, наконец, дверь отворилась, и в гостиницу вошел худой сутулый орк средних лет. У него была острая черная бородка, несвойственная представителям его расы, и лицо, покрытое морщинами. Если учитывать его ступень, ему могло быть и несколько десятков тысяч лет. Внешний вид в данном случае совершенно не показатель. «Приветствую многоуважаемого жреца Тахира!» — приветствовал его вождь степных волков. «Не стоит формальностей. И уж тем более не стоит становиться при мне на колено. Займите свои места, достойные дети степей!» Громко объявил на всю таверну жрец, и, увидев, как орки поднимаются с колен, повернулся к тоже поднявшемуся к Хиру и улыбнулся какой-то доброй улыбкой. «Что вас привело к нам?» — уже более спокойно спросил вождь. «Все дело в юноше по имени Рагнар. Он есть среди вас?» — спросил Тахир спокойным дружелюбным голосом. «Рагнар — это я». Выбрался я из-за стола и подошел к Тахиру. «Хорошо», — довольно кивнул тот. «Что же? Я прибыл сюда, так как Рдал сказал мне, что в городе появился новый последователь нашего первобытного, младше 25 лет, и даже показал, где его искать». Я не понимал, при чем здесь мой возраст и что хочет сказать мне жрец, но был рад, что Рдал не раскрыл мое настоящее имя. Все-таки первобытный не стал мне вредить. Так что один плюсик в моих глазах он заслужил. «И по какому поводу меня искали?» — поинтересовался я. «Все дело в городе безумного жреца», — многозначительно заметил Тахир. «Кого?» — невольно переспросил я. Судя по всему, на моем лице отразилось заметное недоумение, потому что жрец снисходительно улыбнулся. «Давай сначала присядем. Разговор у нас, скорее всего, будет долгим», — заметил жрец, и когда мы устроились за столом, продолжил. «Ты все-таки не из наших краев, Рагнар, и вполне можешь не знать про то, о чем ведает любой орк. Так что я возьму на себя заботу о твоем просвещении. Итак, начнем. Совет вождей племен в Мурак-Харид проходит раз в 5 лет не просто так. Все это связано с городом безумного жреца. Только раз в 5 лет, примерно в одно и то же время, для некоторых магов появляется возможность посетить этот город. И совет специально назначает перед тем, как город откроется. «Да что это за город, раз из-за него назначается собрание вождей племен?» — удивленно спросил я. «Он так важен для орков? Что он вообще такое?» «И ты даже не представляешь, насколько важен. Так что продолжу. Итак, история этого города простирается на сотни тысяч лет назад. Сейчас у орков нет короля. У власти стоят 3 жреца Мельтоса и вожди племен. Но раньше, в незапамятные времена, у нас был король, который правил целой расой. Король орков. И доказательством абсолютной власти монарха была корона орков. Но однажды власть в руки получил глупый король, который своими действиями чуть не уничтожил нашу расу. Не буду вдаваться в подробности, это долгий рассказ. так что просто прими это как факт. Его пришлось убить. Убить верховному жрецу, чтобы спасти наш народ. Тогда верховным жрецом Рдала был орк по имени Муррахан, которого еще называют безумным жрецом. Он считал, что большинство орков слишком глупые и недальновидные, и нельзя позволить недостойному быть королем. Безумный жрец так и не смог найти подходящего правителя на это место, и тогда решил создать свой город. Он был великим магом и сотворил чудо. Внутри города он спрятал корону и сделал так, чтобы ее смог получить лишь тот, кто, по его мнению, достоин быть королем. Практически все время город скрыт от глаз туманом. Все, кто входит в этот туман, пропадают без следа, как будто их никогда и не было. И только раз в 5 лет туман уходит, и тогда город могут посетить лишь те, кто владеет наследием Рдала и при этом младше 25 лет. И, к сожалению, за 100 000 лет так никто и не смог вернуться оттуда с короной. Так что артефакт по-прежнему в этом городе. До сих пор каждые 5 лет молодые орки не перестают пытаться это сделать. «А что нужно преодолеть в этом городе, чтобы получить корону?» — осторожно спросил я. «И почему именно такие критерии для входящих?» Безумный жрец поместил внутри города множество головоломок и загадок для того, чтобы выбрать самого умного. И критерии такие не просто так. Муррахан считал, что король орков должен быть яростным воином и владеть наследием Рдала, но при этом быть умным и дальновидным правителем. А также он считал, что таким будущий король должен быть с юных лет. Мне кажется, то, что он придумал, довольно интересный выход из подобной ситуации. Тогда почему его называют безумным жрецом? Ничего безумного в этом лично я не вижу. Я сам считаю, что он был гениальным, кивнул жрец. Он был невероятно умным орком, что, к сожалению, не слишком свойственно для нашей расы. Однако любой гений всегда в какой-то мере безумен, поэтому так его и прозвали. «Вы говорили, что корона — это артефакт. Тогда на что она способна?» — задал я интересующий меня вопрос. «О, корона! Это артефакт, которому нет равных. Она не в состоянии поражать 1000 врагов одним махом, назначение у нее совсем другое. Корона может трансмутировать камень в любой минерал в огромных количествах. В мире нет ни одного другого артефакта, который может нечто подобное». «Ничего себе! Этот артефакт, по сути, делает деньги. Причем, как я понял, в огромных масштабах. Просто безумие». «Это впечатляет, но почему Рдал отправил тебя ко мне? Я же не орк и не могу претендовать на престол орков и на саму корону», — заметил я. «Разумеется, никто не даст тебе стать королем даже в том случае, если ты добудешь корону. Вожди племен костьми лягут, но не позволят править человеку. Однако ты имеешь полное право войти в город безумного жреца и попытаться добыть корону. Это никем не запрещено. Главное наследие Рдала, а ты им обладаешь. И возраст. Если у тебя это получится, то ты сможешь передать артефакт одному из орков, сделав его королем». «Ого, эти парни на мелочи-то не размениваются. Значит, я должен зайти в город, потратить свое время и после этого спокойно отдать корону? Ну и зачем мне стараться и добывать корону, если я ничего за это не получу?» — скептически хмыкнул я. «Да, ты не станешь королем. Но это не значит, что ты ничего не получишь», — хитро ухмыльнулся Тахир. Взамен на корону ты можешь попросить очень многое, и вряд ли мы тебе откажем. А поверь, в храме Рдала есть много ценных вещей. Некоторые хранятся там веками. К слову, Рдал сказал, что ты невероятно умный парень, и в этот раз у нас есть все шансы заполучить корону. Так что я и другие жрецы очень надеемся на тебя. Возможно, именно в этот раз корона орков будет возвращена. Благодаря тебе. И я даю свое слово, что при выполнении задания ни я, ни жрецы Рдала не обманут. Так что будет тебе награда. Что ж, я вас услышал и буду честен. Меня все это заинтересовало. Так что я приму ваше предложение. Надеюсь, жрецы орков держат слово, данное человеку. Слово есть слово. Кому бы оно ни дано, отрезал жрец. Тогда, как я уже сказал, я согласен. Славно, улыбнулся Тахир. Но я хочу тебя предупредить, что многие вожди будут против того, чтобы ты попал в город. Но они смогут мешать тебе лишь на словах. Приготовься к оскорблениям. Надеюсь, у тебя хватит выдержки не затеять какую-нибудь глупую дуэль. Рдалу это не понравится. Против жрецов орки никогда не пойдут. И на этом все. Я обо всем тебе поведал. Через 5 дней пройдет совет, а еще дней через 10 откроется для посещения город безумного жреца. Так что буду ждать твоего прихода. Сказав это, Тахир развернулся и вышел из двери гостиницы. Когда жрец скрылся, Кхир вытер пот с лица и, посмотрев на меня с нескрываемым уважением, заявил: «То, что жрец Рдала Тахир почтил тебя своим присутствием, это огромная честь. И то, что тебе позволят войти в город безумного жреца, это большая ответственность. Рдал говорил о тебе жрецу, значит, он надеется на тебя. Не подведи его». «Постараюсь», — кивнул я. «Хотя сейчас мне эта идея не казалась такой удачной, как раньше». После ухода жреца разговор сам собой затих, орки стали какими-то задумчивыми. Алия вновь смотрела на меня с каким-то страхом. Да я и сам чувствовал себя неуютно. В конце концов мы разошлись. Я с Алией Ланией поднялся в наш номер. Лания занялась медитацией, а мне пришлось выдержать атаку Алии. Девушка явно была недовольна предстоящим моим походом в город безумного жреца. Пришлось объяснять ей свой хитрый план. Она в целом согласилась, но вновь обвинила меня в том, что я иду на риск. И это при том, что, по идее, в этом городе будут только загадки и головоломки. Ох уж эти женщины и их эмоциональность. Мне пришлось стойко выслушать все претензии девушки. Я уже привык к тому, что спорить или возражать тут бессмысленно. И все, как обычно, закончилось в моих объятиях. Затем мы заказали обед, и вскоре к нам в номер 2 рабов принесли подносы с едой. К нам присоединилась Лания, и мы весело провели время за вкусной трапезой, после чего девочка вернулась к медитации, а Алия присоединилась к ней. Я тоже подумывал взять с них пример. После моего долгого восстановления медитация была бы очень полезна. После того, как забрали пустые подносы, я тоже удобно устроился на полу рядом с Алией, как вдруг переговорный артефакт на моей шее завибрировал. Я не смог удержать тяжелый вздох. Вот сейчас мне точно не к месту поручение гильдии убийц. А зная их, простым оно точно не будет. Но выбора у меня не было. Я поднес артефакт к уху и услышал уже не раз звучащую фразу: «Алуки, для тебя есть задание,